Глава восьмая. Половинка. В смысле? Могильный решил отчислиться? Почему? Я передумал отчисляться, говорю. Большая ошибка с вашей стороны, наставительно говорит Чадов. Я уже говорил и скажу еще раз. Из вас не получится хорошего мага. Лучше найдите себе гражданскую специальность. Ну, или поступите в магическое училище. Всегда можно пойти работать на фабрику артефактов. Сам решу. Окей, огрызаюсь я. А вам, магистр, следовало бы постыдиться. Серые брови Чадова подпрыгивают. Что вы себе позволяете, Могильный? Что вы себе позволяете? Передразниваю. А вы? Говорите, что я не стану хорошим магом. Это звездеж. «Стану еще каким? Завидовать будете, если к тому времени коньки не отбросите?» «Твою мать, что я творю? Я ведь уже не тот дум. Мне нельзя так разговаривать с магистрами». Но сдержаться не выходит. Да я и не пытаюсь. «Тимур Алексеевич Чадов — редкая мразь. Терпеть его не могу. Слишком много он думает о себе, а всех вокруг считает грязью. Студентов вообще за людей не держит и намеренно топит на экзаменах. Причем обучает строго по учебникам, не заботясь о том, можно ли будет применить знания на практике. Дать настоящие знания даже не пытается. Скотина! «Студент Могильный!» — повышает голос Чадов. «Как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне?» «Вот так и смею», — развожу руками. «Ладно, магистр, мне пора. Пойду скажу, что передумал отчисляться. И знаете, что еще сделаю?» «Меня это не волнует», — фыркает Тимур. «Но знаете, что сделаю я?» «Думаете, это волнует меня?» Дерзко улыбаюсь я. «Должно волновать. Потому что я намерен сделать все, чтобы вас все-таки отчислили!» Чадов поднимает палец и наклоняется ко мне. «Вы заимели могущественного врага, Могильный!» «Тоже мне напугал!» «Увидимся, магистр!» Не удостоив Чадова поклоном, отправляюсь прочь. «Надеюсь, что нет!» Бросает он мне вслед. «Да я тоже надеюсь», — восклицаю через плечо, просто пытаюсь быть вежливым. «У вас ужасно получается». «Знаю. Мне плевать». «Оно и видно. Вы наплевательски относитесь к собственной жизни, студент». «Твою-то мать! Никто из нас не хочет, чтобы последнее слово осталось за оппонентом. Я так точно не хочу». Разворачиваюсь и уже почти ору. «Не вам судить, магистр. Со своей жизнью я сам разберусь. И это будет офигенная жизнь, гораздо лучше вашей». «Сильно сомневаюсь», — презрительно говорит Чадов. «А вот увидим». «Зря думаете, будто вы мне так интересны», — говорит Тимур и скрывается за углом. «Сука!» — все-таки оставила за собой последнее слово. Аж догнать его хочется и морду набить. Но нельзя, конечно же. Я теперь студент, а не магистр. Да и будучи магистром тоже было нельзя. Хотя меня, конечно, это не особо останавливало. Чадов получал от меня по лицу, да и не только он. Ладно, похер. Есть дела поважнее, чем этот противный сморчок. Направляясь в приемную комиссию, звучит колокол, извещающий о конце занятия, и через минуту коридоры наполняются бесконечным потоком студентов. В толпе я начинаю чувствовать себя неуютно. Сам не знаю, откуда берется это чувство, но мне вдруг хочется забиться в уголок и не высовываться, чтобы никто на меня не смотрел. Странно. Раньше я, наоборот, всегда наслаждался вниманием. Это тело так реагирует. Очень похоже на то. Димка-то стеснительным был. Я видел его всего несколько раз, когда вел у целителей основы самообороны. Но помню, что Могильный всегда сидел на задней парте и не высовывался. А однокурсники, кажется, относились к нему не очень хорошо. «Дум! Дум!» — вдруг вопит в голове Дюба. «Посмотри направо!» «Что там?» — поворачиваюсь и вижу рыжую девчонку с офигенной задницей. «Ого, какая! Спасибо за наводку! Отличный попец!» «Да не попец! Дальше смотри, у колонны!» «А что?» «Ох ты ж, гребаный ты ж нахер!» В одной из главных рекреаций универа стоят большие мраморные колонны, и на одной из них висит портрет. Мой портрет. Из прошлой жизни, само собой. Большой и красивый портрет с черной ленточкой в углу. Я обворожительно улыбаюсь в камеру, красив чертяка. Аж сам себе завидую. Под колонной горят свечи, и лежит огромная куча цветов, в основном орхидеи. Есть такая традиция класть на могилы магов орхидеи. Вижу магистра Марию Громову. Мы с ней дружили. Хорошая женщина и отменный преподаватель. Мария подходит и оставляет под колонной цветок нарцисса. Ха-ха. Она всегда мне говорила, что я самовлюбленный дурак. Нарциссом дразнила. Вот и цветочек принесла. Как мило. Аж слезы наворачиваются. Громова склоняет голову, будто молится, а потом быстро уходит. Группка студентов стоит рядом с колонной и тихо переговаривается. Какая-то студентка подходит и кладет еще один букет, а потом схлипывает и вытирает слезинку. Ох, как приятно. Подойти, что ли, утешить красавицу? Сказать, что ее любимый магистр на самом деле жив-здоров? «Не вздумай!» — бурчит Дюбук. «Ты уже и так перед демоноборцами спалился. Нам это на пользу пошло. Но ты прав. Конечно, всем подряд нельзя рассказывать». «Вообще никому не надо было», — бурчит Дюба. «А мне насрать, что Думов помер», — доносится до меня голос. «Так ему и надо. Дебилом был». «Охренеть. Стерпеть такое я просто не могу». Поворачиваюсь и вижу двух парней. Один коренастый и темноволосый, другой худой и высокий, с обесцвеченными волосами и в круглых темных очках. Мотник типа. «Во-во!» — поддакивает он. «Да он всегда универ бесил. Я даже рад, что его кончили». «А ну дык-ка!» — крякает темноволосый. «Он ведь вообще отмороженный был, вот и завалили. Правильно, мля, такой мудак не должен в универе преподавать». «Это не тебе решать, придурок», — говорю я, оказываясь рядом. «Ты охренел, урод?» Парниша моментально закипает и сгребает меня за воротник. Дергает на себя, аж ткань трещит. «Че, в рыло хочешь?» Хватаю его запястье, применяю огненный конструкт. Студент охает и отдергивает обожженную руку. «Че творишь? Бессмертный, что ли?» Рычит он и сжимает кулаки. «А я его знаю, Саня!» — говорит белобрысый. «Это Могильный с первого курса. Лошара конченый!» «Прикуси язык, принцесса!» — отвечаю я. «А то спалю твои беленькие волосенки, пискнуть не успеешь!» Модник снимает очки и смеется. «Ты что, Могильный, страх потерял?» «Ага, типа». «Значит так», — говорю я, поочередно вонзая взгляд двух дружков. «Сейчас вы, говноеды, извинитесь за то, что говорили про магистра Дума». «А если нет?» — громко спрашивает Саня и толкает меня в грудь. «А вдруг становится тихо?» Бросая взгляд по сторонам и вижу, что вокруг нас собралась толпа зевак. Мемориал в мою честь уже не так интересует студентов. Намечающаяся схватка куда забавнее. Понимаю. «А если нет, то вызову тебя на дуэль за оскорбление», — отвечаю я. В ответ раздается смех. Ржут не только два дружка, смеются все. Целая рекреация, Несколько десятков студентов угорают надо мной. «Что смешного?» Я развожу руками и верчусь, осматривая всех. «А? Кто-нибудь способен ответить?» «Блин, говорю, как магистр. Ну, привычка, куда от нее деться?» «Ты же лошара!» — говорит белобрысый. «Базара нет!» — сквозь смех поддакивает кто-то. «Какая дуэль, могильный! В могилу захотел?» Новый взрыв смеха. «Твою мать, как унизительно! И ведь прямо сейчас не сделать ничего!» «Димочка, не надо!» — притворно жалостливым тоном говорит та рыженькая с классной задницы. «Я буду плакать, когда тебя убьют!» «Закройся, стерва!» — отвечаю я. «Все заткнитесь нахрен! Из-за вас мне извинений не слышно!» Кто-то продолжает смеяться, но часть студентов напрягается. Другая часть наблюдает с интересом. Еще бы! Если Димку все считают лошарой, то сейчас он ведет себя совсем не так, как должен. Как минимум, это любопытно. «Но...» — прикладываю ладонь к уху. «Санечек, ты извиняться будешь?» «Пошел в жопу, могильный!» — лыбится тот. «Значит, дуэль!» — хлопаю в ладоши я. «Ништяк! Сегодня после занятий. Принимаешь вызов или зассал?» «Кого зассал? Тебя, что ли? С радостью отмудохаю!» «Но-но! Ты первый, крепыш! Принцесса, ты вторая!» «Ты одну дуэль сначала вывези!» — ухмыляется белобрысый. «Я и больше вывезу. Принимаешь вызов?» «Без проблем. Как тебя зовут-то хоть? Хотя не отвечай, мне похрен. Буду звать тебя принцессой. Мне понравилось». «Меня зовут Глеб», — хмурится тот. «Принцесса Глеб? Дебильное имя». Студенты снова смеются, но теперь уже не надо мной. Прекрасно. Очко в мою пользу. «Ладно, ушлепки, до встречи в дуэльном зале. Заявки сам подам. И магистра Дума, указываю на портрет, не смейте оскорблять. Это ко всем относится». Разворачиваюсь на каблуках и проталкиваюсь через толпу. Кто-то ставит мне подножку, и я чуть не падаю. Но разобрать, кто это сделал, не могу. Толпа приходит в движение и рассасывается по коридорам. Продолжают хихикать, бросая в мою сторону издевательские взгляды и ухмылки. «Давайте, смейтесь. Посмотрим, что вы скажете, когда я уработаю тех двоих». «Диман!» — меня догоняет какой-то щуплый паренек. Ростер, метр с кепкой, куча брыщей и дурацкие кудрявые волосы. «Диман, ты что творишь? Зачем на дуэль их вызвал?» «Ты еще нахрен кто такой?» — рычу я, не сбавляя шага. Кудрявый озадаченно распахивает глаза и медленно произносит. «Валера, я, Смирнов. Дим, ты чего? Мы с тобой на одном курсе учимся». «А, точно. Вспомнил. Мы типа друзья». «Ну, вроде того. С тобой все в порядке?» «В полном. Просто меня в пятницу антимаги отмудохали. Память отшибла», — говорю я. «Ну а что? Рабочая версия. Надо ж как-то оправдываться, почему я никого не узнаю и не помню того, что должен помнить». «Антимаги отмудохали?» Валера аж вздрагивает. «Блин, ты как?» «Жив, как видишь. Нормально все». «Твою-то мать. А ведь на самом деле нет. Дмитрий Могильный умер, а я занял его место». «Я им даже навалял в итоге», — отвечаю я, — «с помощью демона». «Ты демоником стал?» — орет на весь коридор Смирнов. «Опять все смотрят на меня». «Ну да». Демоники довольно редкие птицы даже в мире магов, а уж среди студентов их совсем немного. Мало кто решается призвать и привязать к себе демона, пока не вступил в полную силу. Нужные обряды и техники проходят аж на четвертом курсе. Так что демоник-первокурсник — это почти из разряда невозможного. «Да», — отвечаю так, чтобы все слышали, — «я стал демоником и уже зарегистрировался в ДБ. Все официально». «Ничего себе!» — говорит какая-то девчонка. «Слушай, ну ты же только на первом курсе. Смотрю на нее и одобрительно цокаю языком. Фигурка, что надо. Тонкая талия, аккуратная грудь, великолепные стройные ножки. Одета девушка в светлую блузку и обтягивающие брючки. Прямо зайенька. «Тебя как зовут?» — спрашиваю. «Юля». «Ты на каком курсе?» «На третьем. Алхимический факультет». «Алхимический. Будучи магистром, я редко с ними пересекался. Да и вообще алхимики — отдельная каста. Их обучение строится совсем по-другому, поскольку создание заклятий и конструкты стоят для них чуть ли не на последнем месте. Могу рассказать тебе, как так получилось, Юля. Пойдем гулять со мной после занятий». «Хорошо», — мгновенно соглашается та. «Я тоже хочу стать демоником, поэтому мне интересно тебя послушать. Есть демоны, которые помогают в готовке зелий». «Да, есть такие. Я даже могу подсказать тебе несколько конкретных персонажей. И заодно пару секретов о том, как их эффективно привязать». Валера стоит рядом и потрясенно молчит. Только переводит широко раскрытые глаза с меня на Юлю и обратно. «Откуда ты знаешь столько тонкостей?» — сомневается девушка. «Ты точно на первом курсе?» «Ну да, точно. Я тебя видела. Дима Могилев, да?» «Могильная моя фамилия. Потом поговорим, красавица, когда гулять пойдем». Щечки Юли розовеют, когда я называю ее красивой. Она убирает волосы за ухо и напускает на себя строгий вид. «Только это не свидание». «Конечно, свидание», — улыбаюсь я. «Приходи после занятия в дуэльный зал. Полюбуешься, как я отделаю парочку дебилов, а потом пойдем гулять». «Парочку?» — мило удивляется Юля. «А разве после двух дуэлей ты будешь в состоянии отправиться на прогулку?» «И даже продолжить нашу прогулку в более уютном месте», — подмигиваю я. «Что?» — уже вовсю краснеет студентка. «Шш, все будет в порядке. Обязательно расскажу все, что тебя интересует. До встречи!» Оставив красотку в легком недоумении, продолжаю идти. «Я доберусь сегодня до приемной комиссии или нет?» Валера семенит за мной и восторженно шепчет. «Ну нифига ты! Третьекурсницу на свиданку пригласил. Зачет!» «Ага. Диман, когда ты успел так измениться? В пятницу был один человек, а сейчас как будто другой совсем». «Ну вот так получилось», — говорю я. «Может, из-за демона, может, звездюли меня так изменили. Но я теперь другой человек, тут ты прав». «Вообще другой. Буквально. И это даже как-то грустно. Потому что до меня вдруг начинает доходить, что паренек, чье тело я занял, действительно умер. Его убили какие-то отморозки. Он скончался, лежа на холодном асфальте. И никто, судя по всему, не проронил о нем ни слезинки. Ну, то есть все думают, что он жив. Но если бы умер, всем было бы насрать. И это почему-то капец, как меня бесит. Отношение окружающих к могильному — это полная жесть. Надо срочно исправлять. Ничего, исправлю. Прямо сегодня начну. Уже начал. Скоро Дмитрий Могильный станет самым крутым студентом ГУМИ. По всем параметрам. Я об этом позабочусь. Смирнов продолжает засыпать меня какими-то вопросами. Отвечаю односложно, думая о своем. «И с прыщами, смотрю, разобрался», — говорит дружок. «Научишь, как?» Я ловлю паузу и спрашиваю. «Слушай, Валер, тебе на занятия не надо? У нас же окно. Второй пары не будет». «Правда? Расписание я тоже забыл. Но ладно, слушай. Я не думаю, что мы сможем дальше дружить». «А?» — смущенно тянет Смирнов. «Ты все-таки решил отчислиться?» «Вовсе нет. Я перевожусь на боевой факультет». В очередной раз на лице кудрявого коротышки возникает выражение полнейшего шока. Он молча открывает рот, потом закрывает и открывает снова. «На боевой? Ты с ума сошел? Тебе нельзя!» «Можно!» «Нельзя!» — настаивает Валера. «Ты мне, что ли, запрещаешь?» «Да нет, я про то!» — тушуется парень. «Просто, ну, ты же сам знаешь!» «Что я знаю?» «Про себя!» Говорю еще раз. У меня память отшибла. Ничего не знаю. В любом случае не парься. Хлопаю Смирнова по плечу. Я хочу учиться на боевом факультете и буду. Но... Цыц! Все, Валера, давай. Мне сюда. Указываю на дверь приемной комиссии. Я тебя тут подожду. Мямлит он и падает на скамейку у стены. Вот пристал. Ладно, пусть сидит, если ему хочется. Стучусь и захожу в кабинет. Эх, знакомые все лица. Только я для них теперь не уважаемый магистр, а первокурсник. Здравствуйте, говорю я. Дмитрий Могильный, первый курс целительского. Доброе утро, Дмитрий, отвечает одна из сотрудниц. Ее зовут Лариса. Уже за 40, но вполне симпатичная. Замужем, двое детей. На вид строгая и даже злая, а на самом деле нежный цветочек. Уж я-то знаю, мы с ней дважды занимались сексом. Или трижды. Прекрасно выглядите, Лариса Олеговна. С улыбкой говорю я, вспоминая ее сладкие стоны. Комплименты однокурсницам будешь делать. Для виду огрызается она. Но я вижу, что женщине приятно. Зачем пришел? Документы твои приняты, в течение недели отчислим. А я как раз насчет этого передумал отчисляться. Неужели? Лариса откладывает документы и внимательно смотрит на меня. В чем причина? А это важно? Передумал и все. Хочу перевестись на боевой. Другая сотрудница, которая что-то печатает за компьютером, с интересом смотрит на меня. Симпатяшка. Новенькая, что ли? Ни разу ее не видел. «На боевой, говоришь?» — хмыкает Лариса. «Олечка, принеси-ка мне документы. Дмитрий Могильный, первый курс целительский». «Хорошо», — отвечает симпатяшка и мигом бежит исполнять поручение. Подходит к стеллажу, на котором стоят папки. Тянется к верхней полке, а юбочка-то на ней короткая и обтягивающая. Вид просто отличный. «Давай помогу!» Мигом оказываюсь рядом и помогаю Олечке достать папку. «Спасибо!» — хлопает ресничками та. «Завтра вечером свободно? Приглашаю тебя на свидание». «Дмитрий!» — возмущенно восклицает Лариса Олеговна. «Что за поведение? Здесь тебе не бордель!» «В борделе по-другому приглашают провести время вместе», — отвечаю я. «Извините, не удержался». «Свободно», — отвечает друг Олечка. «Тогда встречу тебя после работы», — улыбаюсь я. Галантно целую девушке руку, а потом несу папку Ларисе. Та неприветливо морщится и берет документы. Просматривает их и качает головой. «Нельзя тебе на боевой, Могильный». «Почему? Не догадываешься?» «Нет». «Потенциал свой помнишь?» «Нет». «Как так?» — смотрит на меня Лариса. «Ну ладно, смотри. Вот акт начального тестирования». «Знаю такой. Все студенты при поступлении проходят специальный тест, который определяет уровень их потенциала. Чем выше, тем, по идее, более сильный маг может в итоге получиться. При условии качественного обучения и жгучего желания. В прошлом теле у меня было почти 9 условных единиц. Таким потенциалом обладает где-то 3% всех магов Земли. У большей части цифра колеблется от 2 до 5. Все, что выше, уже считается сильным даром. Но бывает и ниже. Вот я подозреваю, что у Димы как раз тот случай. Иначе почему резерв маны такой маленький? Смотрю на акт, несколько раз перечитываю, и глаза мои становятся все шире. Не могу поверить. В смысле половина единицы?